Машину нашли довольно быстро. Она стояла грустная и неприкаянная, в то время как ее владелец метался по кабинетам УВД Северо-Западного округа с просьбами найти автомобиль, угнанный у него в тот день после обеда. Ближайшим от места обнаружения «Волги» жилым массивом был район коттеджной застройки с романтическим названием «Мечта». Это и было единственной зацепкой в непонятном деле об исчезающих смуглых черноглазых мальчиках. Когда через несколько дней появилось очередное заявление об ушедшем и не вернувшемся сыне, фотографию разыскиваемого показали сержанту ГАИ. Но показали по всем правилам, в числе нескольких других, на которых тоже были изображены темноволосые смуглые юноши. «Нет», — честно признался сержант после того, как минут 15 вглядывался в снимки. «Типаж тот же, а конкретно сказать не могу. Скорость у машины большая была. Хорошо, что у меня зрение отличное, я хоть парнишку углядел, а лицо в деталях, конечно, рассмотреть не успел». Но эфемерная связь пропадающих мальчиков с коттеджами на юге Москвы была все-таки лучше, чем совсем ничего. И жители «Мечты» начали отрабатывать. 22-этажных кирпичных домиков, 20 семей. Сведения о людях, проживающих в коттеджах, ежедневно стекались на стол к старшему оперуполномоченному уголовного розыска Анастасии Каменской. Ее коллега Коля Силуянов, большой поклонник всяческих наглядных чертежей, планов и карт, сделал специально для нее огромную во всю стену схему застройки. Под чертежом каждого коттеджа, приклеив конверт, куда по его замыслу должны складываться сведения о хозяевах. Насте это показалось разумным, и плод силуяновских трудов она приняла с благодарностью, тут же повесив схему на стену в своем кабинете прямо напротив стола. Но в результативность разработки этой линии ей верилось слабо. Основные усилия оперативников были направлены на изучение окружения пропавших юношей. Должно же быть хоть что-то общее между ними. С кем дружили, чем интересовались, куда направлялись в тот день, когда ушли и не вернулись, занимались ли спортом. Вопросов ставилось великое множество. На поиски ответов уходили силы и время, а результат был нулевой. Ни одного пункта, который объединял бы всех пропавших, пока они еще были живы, ни одного, кроме внешности. Но какую версию на этом выстроишь? Может, это какой-нибудь подпольный публичный дом для гомосексуалистов? Недоумевающе спрашивал Юра Коротков. Тогда уж для одного единственного гомосексуалиста, отвечала ему Настя. Пропавшие мальчики все на одно лицо. У разных мужчин должны быть разные вкусы. Блондины, брюнеты, рыженькие, белокожие, смуглые. Но зачем их накачивают наркотиками? Чтобы послушными были? Чтобы сели на иглу и не пытались убежать? Я бы могла это понять, если бы мальчики были разными и предназначались для многих клиентов. Но если все это для одного единственного человека, то логики не вижу. Зачем ему столько партнеров, да еще и одинаковых? Нашел бы одного и любил бы его в полное свое удовольствие. Ася, он же сумасшедший. Это совершенно очевидно. А ты хочешь какую-то логику? Хочу. Она упрямо мотнула головой. Потому что у сумасшедших тоже есть логика. Она не такая, как у нас, но она есть. И ты думаешь, что этот псих живет в одном из коттеджей мечты? Не обязательно. Там может жить его помощник. Тот, который подыскивает мальчиков. Хотя ты прав, Юрик, у сумасшедших помощников не бывает. Помощник делает с хозяином вместе одно общее дело и должен хоть в какой-то степени разделять его интересы и участвовать в прибылях. Она помолчала, старательно заваривая кофе в стакане, размешала ложечкой сахар, достала сигарету, глубоко затянулась, выпустила дым. Или это должен быть очень состоятельный сумасшедший, который может себе позволить нанять помощника за большие деньги. Если все дело во внешности мальчиков, то он действительно совершенно сумасшедший. Смотри.